Глава 38. Яна. Я стою у дверей квартиры Жени и Наташи. У меня в руках тортик. Возможно, Женя сегодня упадет в него лицом. Но я не настаиваю, как пойдет. Звоню в дверь. Волнуюсь, но не сильно, больше злюсь. Этот мерзкий червяк пригласил меня на свидание. Мне открывает Наташа, и я знала, что так будет. Женя ждет меня в кафе, а у наших общих знакомых я выяснила, что его жена возвращается с работы в 7. «Привет!» «Яна?» – растерянно лепечет Наташа. «Пригласишь войти?» «Проходи». Видно, что она неприятно удивлена. «Женя сказал, что хочет со мной о чем-то поговорить». «Так и есть. Именно это он и сказал. И я согласилась на встречу с ним, которую он назвал свиданием. Вот только встречаться с женатым мужчиной наедине я считаю дурным тоном. Наташа ведет меня на кухню, а сама исчезает где-то в комнате». У них однушка, так что я прекрасно слышу ее приглушенный голос. Она зло шипит явно в телефонную трубку. «Твоя бывшая здесь, что за дела? Зачем ты ее позвал?» Представляю, как сейчас офигел Женя. Уверенно, он будет дома уже минут через 15, примерно столько ехать от того кафе. Передо мной Наташа появляется с дежурной улыбкой на лице. «Я поставлю чайник». «С удовольствием выпью чаю. У вас тут так мило. Все в пастельных тонах, как Женя любит». Мы ковыряем торт и болтаем об интерьере на кухне до самого появления Жени. Разговор не клеится. Наташа нервничает, а я, на удивление, спокойна. Женя появляется даже раньше, через 10 минут. Летел он, что ли, на реактивном двигателе своего страха. Он входит и смотрит на меня ошарашенными глазами, бледный и испуганный. «Яна, привет! Я решила, что лучше мы встретимся у тебя дома, чем в кафе». «В кафе?» – взвивается Наташа. «Ты позвал ее в кафе?» «Я тебе все объясню», – лепечет Женя. «Лучше я. Он плохо спит ночами и от скуки звонит мне, а я сплю прекрасно, потому что у меня есть Варлам. И только с ним я поняла, что такое настоящий мужчина». Я мечтательно вздыхаю и вижу, что Наташа смотрит на меня с завистью, а Женя с ненавистью. «Спасибо тебе большое», — говорю я Наташе. «За что?» — поражается она. «За то, что забрала у меня это недоразумение». Я киваю на Женю. «Он умеет пускать пыль в глаза, но дальше пыли дело не идет. Кстати, вы же познакомились, когда мы с ним еще были вместе?» Наташа мнется. «Ну, не совсем. Я уже знаю, что это правда. Женя сам проболтался в одну из наших предыдущих встреч. Он изменял мне с Наташей, и ее ничего не смущало. Поэтому я решила, что тоже не буду смущаться и поговорю с ними обоими для полного и окончательного эффекта. Я, кстати, разговаривала с Иркой, а еще мне рассказали про Надю, Свету и Марину». И, наверное, про многих рассказать не успели. «Яна», — мямлит Женя. «И знаешь, что мне сказала Ирка?» «Что?» — спрашивает Наташа. «Она жалеет, что у вас было два раза, потому что с первого было понятно, что мужик ты никакой». Женя заливается багровым румянцем и стискивает зубы. Это он так злится. «Яна, ты просто стерва!» «Сочту это за комплимент. Быть стервой мне нравится гораздо больше, чем послушной овцой». Я уже посматриваю на часы. Не собираюсь задерживаться надолго. «У меня сегодня свидание с Варламом, и я ни за что его не пропущу. С Женей я уже покончила». «Мне ты тоже изменяешь?» – наседает на него Наташа. «Он позвал меня на свидание», – замечаю я. «Мудак!» – вопит она. «Козел! Я тебя убью!» И она замахивается на него сковородкой. А Женя действует в своем стиле. Он просто сбегает, исчезает с кухни. И мы с Наташей слышим, как хлопает входная дверь. «Я не пущу его обратно», – говорит Наташа. Я лишь пожимаю плечами. «Это тебе решать», – она громко всхлипывает. «Зачем я вообще вышла за него замуж? Я же его совсем не знала!» «Хороший вопрос», – бурчу я, а сама думаю. «Какое счастье! Если бы этого не произошло, я бы до сих пор сохла по Жене и никогда бы не познакомилась с Варламом». «Как я могла на него повестись?» – причитает Наташа. «Ну, он умеет красиво говорить, блещет интеллектом, утонченно льстит, рассказывает, каких вершин собирается достигнуть». «Какая я дура!» Ее плечи содрогаются, по щекам текут злые слезы. «Блин!» Женя ушел, Наташа рыдает, и мне как-то неловко оставлять ее одну в таком состоянии. Все же я стала его причиной. Я подаю ей салфетки и с тоской думаю, что меня уже ждет Варлам.